Глава третья. Садовой улице по чести следовало зваться Рыночной. Садов на ней раз и обчелся, а торжищ целых пять. Потому аромат кипящего варенья овивал ее из конца в конец. Особо густой дух скопился как раз посередине, в промежутке между Сенным рынком и Никольским, что ничуть не мешало обывателям наслаждаться занятной картиной, одной из тех, что украшает неметенные тротуары и облезлые стены. Напротив подъезда доходного дома стояла пролетка, на козлах которой восседал излишне смуглый извозчик, украшенный не суконным цилиндром с пряжкой, а восточным тюрбаном, замызганным до степени удивления. Рядом с пролеткой восстоял господин среднего роста, в одной руке которого имелась вязанка толстых книг, стянутых сырой бечевкой, а в другой болтался потертый саквояж. Господин был несколько молод, прямо скажем, юн, слегка тучноват, но в самую меру. На крепкой шее сидела довольно крупная голова, подстриженная аккуратно, но коротковато, что позволяло заметить лихо сдвинутая на затылок шляпа. Одет по-летнему просто и неброско, так что трудно заметить что-то выдающееся в костюме. Выдающееся было в другом. Начать с того, что лицо украшала парочка черных, как крыло коршуна, усов, да таких пушистых и густых, что укращать их пришлось при помощи помадки, сворачивая концы в стрелки. Несмотря на титанические старания цирюльника, казалось, что в любую минуту усы эти готовы непослушно выпрыгнуть и распушиться во всю удаль. Но самое большое впечатление производил взгляд молодого господина. Не то чтобы он был наглым или вызывающим, однако блестело в глубине зрачков нечто такое, что чуткого человека заставляло понять. Перед ним не абы кто, а большая умница, обладающая недюжинной волей, хоть и скрытой за мешковатой внешностью. Такой взгляд, пожалуй, мог свернуть в бараний рог впечатлительную натуру, а уж женскую половину человечества приводил в трепет наверняка. Многие барышни, попав под этот взгляд, озадаченно спрашивали себя, что это было? Домогается он меня втайне или пронзительно видит самую душу мою? Демон или ангел в упитанном обличье? Если бы барышни знали ответ, то ни за что бы не стали заглядывать в эти зрачки, цвет которых и не описать. В конце концов, не женские глаза, чего там расписывать, и так ясно. А вот другой его орган описать стоит. Это был юноша со стальным сердцем. И никак иначе. Ну, вы понимаете, с остальным сердцем. Сердце, значит, у него было практически из стали, то есть непробиваемое чувствами. Такое вот крепкое и выдержанное, что просто дальше некуда. Во всяком случае, он в это искренне верил. Молодой господин явно испытывал силу своего взгляда на извозчике, при этом не забывая отчаянно ругаться. Дело шло о цене поездки. Пассажир с мелким багажом требовал отвезти до Царско-сельского вокзала по тарифу, на что извозчик, печально ухмыляясь, отвечал: «Барин хороший, какой такой тарифа? Что ты, коня кормить надо? Надо, детей кормить надо? Надо, да еще жена кормить надо, две штука. Тарифа их кормить будет, да? Давай рубаль, поехали!» Как видно, извозчик недавно перебрался в столицу из восточных окраин империи, быть может, из Туркестана, и отчаянно пытался огрести деньгу. Но молодой господин был на этот счет другого мнения. «Тариф для извозчиков утвержден градоначальством. Это закон. Так?» – закричал он. «А закон надо исполнять. Нравится вам это или нет?» «Барин, такой молодой, а такой жадный. Давай рубль, поехали!» – конючил извозчик, пропустив мимо ушей неслыханно вежливое обращение на «вы». «Я не жадный, но требую соблюдения закона. 30 копеек и ни копейкой больше!» Шарманка спора закрутилась по новой, что доставило истинное удовольствие прохожим и бездельничающим обывателям. Пора уж приоткрыть завесу тайны над этим скандалом. Молодой господин не был скрягой, жмотом или скопидомом, а в обыденной жизни служил легкой добычей для наглых приказчиков и домовладельца особенно. В практических вопросах домашнего хозяйства или закупки провизии был наивен на удивление. Откуда же взялось это яростное упорство базарного торгаша? Извозчику, что называется, повезло попасть под руку в самое неудачное время. Со вчерашнего дня юный господин кипел возмущением. Все началось с пустяка. Заглянув на обед к матушке, обнаружил он к крайнему удивлению, что его собираются женить, да не просто женить, а на милой барышне с большим приданым и, конечно, из благополучной семьи. Матушка его, женщина добрая, но одержимая идеей видеть младшего сына под венцом, раз уж со старшим ничего не вышло, накинулась со всей материнской беспощадностью. Сыночку была представлена фотография невесты, девушки милой, но совершенно незнакомой и нелюбимой, после чего заявлено, что завтра они отправляются на смотрины, после которых он обязан официально просить руки и даже сердца своей избранницы. Поначалу юноша был так занят окрошкой с пирожками, что слушал вполуха, а вернее не слушал вовсе, принимая эту речь за очередное материнское наставление, которое научился блистательно не замечать. Но под конец окрошки вдруг осознал, что дело принимает неожиданно серьезный оборот. Его не просто хотят женить силком, но уже и силки расставили. Попытавшись образумить матушку, обнаружил он, что скован по рукам и ногам. Осталось подставить шею под ярмо, а вот этого в ближайшем обозримом будущем он делать как раз не собирался. Не так давно пришлось ему пережить болезненное крушение страстной любви. Внешне это никак на нем не отразилось, виски не поседели, он не начал заикаться, но душевные раны были свежи и кровоточили. Так что при слове «женитьба» бросала его то в страх, то в трепет. Говорить с ним нынче о женитьбе было так же уместно, как беседовать с селедкой о рассоле. Но матушка, не зная удержу и пощады, требовала сыновней покорности вообще и немедленного брака в частности. Бывают минуты, когда и пойманная птичка бьется до последнего перышка, растерять нечего. И миг такой настал. Хватив кулаком о стол, юноша вскочил и заявил, что женится только на той женщине, которую сам приведет в дом, а иначе ноги его больше не будет в этом доме. С чем и выскочил, кипя гневом всю ночь. Поутру он направился на службу в 4-й участок Казанской части и потребовал, именно потребовал у пристава предоставить ему отпуск на 2 недели. Видя такую напористость, пристав Вершинин Гак по прозвищу Желудь молча подписал отпускное удостоверение и пожелал счастливого отдыха. Молодой человек прилетел домой, связал в стопку любимейшие книги, среди которых нашлись «Золотой осел Апулея» и «Диалоги Платона», побросал в саквояж чистое белье и нацелился сбежать в имение к бабушке, чтобы заглушить горе в тенечке малинового куста. А заодно не упустить урожай свежего варенья, которое, по его тайному поверью, само собой произрастало в банках, стоило лишь зайти в чулан. И вот между ним и вареньем бабушки встал несчастный извозчик, представляете? Но, пожалуй, мы отвлеклись и не заметили, как лихо притормозил фиакр двуколка, как возница осадил взмыленного рысака, сам же бросил поводья и спрыгнул на тротуар. Изучив представшего персонажа с книгами и саквояжем, господин тихонько хмыкнул, что могло означать только крайнее сомнение. Однако же быстро утопил это сомнение в гримасе исключительного добродушия. «Родион Георгиевич!» — закричал он. «Какое счастье, что успел! В участке сказали, что вы отбыли в отпуск!» «Уже отбываю!» — ответил юноша, быстро и тщательно осмотрев незнакомца. Приобретенная на службе привычка составлять мгновенный портрет сработала, несмотря даже на отпуск. Портрет вышел странным. Мужчина имел такой цветущий обтекаемый вид, что определить его возраст было затруднительно. Может быть, 35? 35, а может 40 или даже все 45. Взгляд открытый и приветливый, исключительно хорош собой, что ценит и всячески подчеркивает. Улыбка неотразимая, привык оказывать на людей неизгладимое впечатление. Добродушен, но эгоистичен и избалован. Камешки на перстне, запонках и брелоках, алмазная заколка в галстуке и золотая цепочка, виднеющаяся из кармана жилетки, говорили за себя. В средствах не нуждается, умеет жить весело от души, занимается спортом и тщательно следит за собой. Одет по моде, не женат. «Вы кто?» – недружелюбно спросил проницательный юноша. «Позвольте представиться, Бородин Нил Нилыч», — сказал господин таким тоном, будто ожидал взрыва аплодисментов, никак не меньше. Его наградил угрюмый взгляд извозчика, который почуял, что добыча ускользает. Повертевшись на облучке, потомок орд Чингисхана вымученно законючил. «Ладно, тарифа давай, твоя! 50 копейка!» Но пассажир уже потерял интерес к торгу и разговаривал только с обладателем брелоков и цепочек. «Что вам угодно?» «Мне рекомендовали вас как замечательного сыщика», — начал Бородин, но тут же был отдернут. «Я не сыщик, а чиновник сыскной полиции», — мрачно сказал юноша и тут же добавил. «Для особых поручений». «В любом случае, господин Ванзаров, это вам». Появился конверт с грифом первого отделения столичной полиции. «Ознакомиться следует немедленно». Развернув жесткий листок канцелярской бумаги, юный чиновник полиции прочел. «Милейший Родион Георгиевич». «От такого обращения вышестоящего начальства добра не жди». Собрав мужество, углубился в дальнейшее. «Обращаюсь к вам не столько по служебному распорядку, сколько как к самому талантливому и дельному специалисту, какого знаю в нашем ведомстве. У господина Бородина, человека, приносящего обществу и городу много пользы, возникло некоторое затруднение, которое способны разобрать только вы. Надеюсь, это не отнимет у вас много времени. По любому вопросу, связанному с этим делом, можете обращаться ко мне напрямик. И в дальнейшем двери для вас всегда открыты. Полковник Вендорф». Иной чиновник за такое послание готов был бы отдать полкарьеры и жену в придачу. Шутка ли? Сам полицмейстер предлагает свое покровительство. Но Ванзаров скомкал письмо и равнодушно спросил. «Что-то срочное? У меня отпуск». «Тут такая история». Бородин для чего-то понизил голос. «Не знаю, как и начать. Лучше бы вы сами посмотрели. Без натяжки могу сказать. Дело загадочное, если не таинственное. Я несколько встревожен. Без вас не обойтись». В любой другой день, услыхав волшебные слова «загадочное» и «таинственное», Ванзаров бы поскакал куда угодно, как полковой конь, на звуки трубы. Но сегодня... «У вас семейные неприятности?» Верно уловив намек, Бородин пронзительно улыбнулся. «Ну что вы, какие могут быть неприятности? Я же не женат. Да и разве посмел бы я отрывать такого специалиста ради тривиальной слежки за неверной? Что вы? Пропал любимый перстень? Не угадали. Ну-ка, третья попытка». Простых объяснений странной спешки не нашлось, а потому, прикинув на одной чаше варенье бабушки, а на другой свалившуюся тайну, чиновник полиции закинул связку книг с саквояжем в фиакр, чем до глубины души опечалил восточного извозчика. И по делам, сказано же, тариф.